Часть пятая. Проституция. Уличная торговля любовью, дома терпимости, агенты и маклеры проституции, полиция и проститутка, шип на розе. В наше время так легко и удобно найти любовь у порядочных женщин, что никто не нуждается в услугах нимф. Подобное суждение мы то и дело слышим в эпоху старого режима. Казанова пишет: «В наше счастливое время проститутки совсем не нужны, так как порядочные женщины охотно идут навстречу вашим желаниям». Однако эти слова характеризуют лишь всеобщую склонность к разврату и его размеры, а не второстепенную роль проституции в общественной жизни. В эпоху, когда, как в дни старого режима, любовью торговали оптом, естественно, процветала и торговля в розницу, так как ежеминутно удовлетворяемое половое наслаждение относится к числу важнейших потребностей эпохи. Велико должно было быть число женщин, торговавших собой открыто на улицах и площадях. Не столько, впрочем, потому, что это якобы наиболее легкая для женщины форма заработка находила свою опору во всеобщей нравственной распущенности, но по другой существенной причине, а именно потому, что тогда вне семьи не было у женщины никакого дела. Семья же была для многих недоступной роскошью. Проституция поэтому стала для десятка тысяч женщин просто неизбежностью. Ведь надо же было, да и хотелось, жить. Роль проститутки в общественной и частной жизни эпохи была не ограниченнее, чем раньше, а напротив, значительнее, отличаясь, однако, во многих отношениях существенно иным характером, чем, например, в эпоху Ренессанса. О количестве проституток в эпоху старого режима точно известно так же мало, как и об их числе в эпоху Ренессанса, ибо до нас дошли только приблизительные подсчеты. Так и в Вене, и притом в годы безжалостного господства, созданной Марией Терезией комиссией, наблюдавшей за нравственностью населения, когда каждая захваченная проститутка подвергалась самым жестоким наказаниям, число обычных проституток, по общему мнению, доходило до 10 тысяч, а более дорогих – до 4 тысяч. В Париже, по разным сведениям, их число колебалось между 30 и 40 тысячами, а в Лондоне около 1780 года их даже насчитывалось 50 тысяч, не считая матрес. В одном только лондонском участке Мэрибон их число доходило до 13 тысяч, из которых 1700 населяли целые дома. В Берлине в последнюю четверть XVIII века имелось около 100 домов терпимости, в каждом из которых жило не менее 7 или 9 проституток. Другими словами, в тогдашнем Берлине существовало в четверо или в пятеро больше регламентированных проституток, чем в современном. Огромное количество женщин, торговавших из года в год любовью в розницу, лучше всего характеризуется, однако, той видной ролью, которую проститутка играла в общественной жизни. На этот счет мы осведомлены гораздо лучше, в особенности относительно больших городов. В маленьких местечках, где тон задавала ремесленная мелкая буржуазия, и в особенности в деревнях, положение дел, несомненно, изменилось со времени Ренессанса. Официальные дома терпимости, везде существовавшие в XV и XVI веках, сделали с течением времени здесь редкостью. Это, конечно, не значит, что вместе с домом терпимости исчезла из общей картины этих городков и проститутка. Она существовала лишь тайком и всячески маскировала свое поведение. Если раньше она носила позорящие знаки своей профессии в виде особой формы шпильки или желтой каймы на вуале и должна была их надевать, как только выходила на улицу, чтобы всякий мог ее отличить, то теперь в маленьких городках она, напротив, была обязана одеваться скромно и целомудренно, и честно зарабатывать свой хлеб, как швея, вышивальщица, прачка и так далее. Разумеется, внешняя порядочность нисколько не мешала тому, что эти женщины были очень хорошо известны мужской половине населения, знавшей не только где они живут, но и когда их можно застать дома. Подобно тому, как проститутки вели тайное существование, так и общение с ними было окутано покровом величайшей тайны. Большинство приходило и уходило окольными путями. Зато именно здесь, в маленьких провинциальных городах, их услуги особенно ценились. И, быть может, нигде проститутки не были в такой мере простым половым аппаратом, как именно здесь. Некоторые проститутки должны были принимать каждый вечер десяток или дюжину мужчин. Такое массовое посещение отдельных проституток объясняет в достаточной степени тот факт, что здесь совершенно отсутствовал тип бродячей проститутки. Характерная для мелких городов чопорность, а в Германии еще господство пиетизма, мешали возникновению этого типа, как и возникновению дома терпимости. По улицам шла только воплощенная порядочность. Совершенно иной характер носила роль проститутки в жизни больших городов, и потому совершенно иной становилась здесь и ее профессия. Чем более скромной и тайной была профессия проститутки в провинциальных местечках, тем откровеннее выступала она в крупных городах. Если проститутка и переставала быть украшением праздников и жизни, каким она служила в эпоху Ренессанса, то все же без нее не обходилось ни одно развлечение взрослых. Вольно промышляющая проститутка наводняла улицы и площади, являясь одной из главных фигур в жизни города. В большинстве городов, в Лондоне, Париже, Риме, Берлине и Вене, в центрах тогдашней общественной жизни, существовали особые корсо, места массовых прогулок, проституток, улицы и площади, где в определенные часы, а порой и целый день, можно было видеть только их одних. Обыкновенно то были оживленнейшие и красивейшие места города, как Липовая аллея в Берлине, Пале-Рояль в Париже, Грабен в Вене. В контуре Берлина, появившемся в 1788 году, говорится, летом столь приятное место прогулки под липами совершенно запружено этими созданиями. О Лондоне, где в 17 веке проститутки устраивали свое корсо в Сент-Джеймском парке, госпожа Мэнли говорит в своей «Атлантиде»: «Удивляюсь, что еще находятся порядочные люди, которые ходят туда, так как парк стал публичным рынком, где молодые женщины продают себя на день или часы, смотря по тому, как им платят». Международная известность в XVII и XVIII веках этих мест зависела даже исключительно от их роли официальных корсо, где проститутки устраивали биржу любви. Всякий иностранец первым делом посещал эти места. Сюда приводили его прежде всего потому, что и сами жители города считали эти излюбленные биржи любви наиболее интересной достопримечательностью. Иностранец не мог гордиться тем, что знает город, если не побывал на этих улицах и площадях и не присмотрелся к их жизни. Бродячие проститутки бывали, однако, не только в этих местах. Их можно было встретить решительно везде. В галантных историях Берлина говорится, как только наступит вечер, эти птички вылетают из своих клеток и бродят по всем улицам города. По Липовой аллее, в Дворцовом парке, в Тиргартене, словом, везде и повсюду. В Лондоне бродячие проститутки гуляли по вечерам первоначально только на Сити, так как только здесь улицы были настолько освещены, как того требовала торговля собой. Вместе с введением газового освещения они распространились по всему городу, так как теперь они везде имели возможность предлагать себя, выяснить финансовое состояние покупателей и, главное, позволить последнему убедиться в доброкачественности предлагаемого товара. Число этих бродячих проституток было, судя по всем сведениям, так велико, что хронисты, по-видимому, не преувеличивают, говоря о том, что можно было лишь с трудом протискиваться сквозь отдельные группы, и что мужчина постоянно находился под перекрестным огнем предложений и более-менее грубого свойства галантных нападений. Архенхольц пишет о Лондоне. Эти несчастные заговаривают с прохожими, предлагая свою компанию для дома или таверны. Они стоят целыми группами. Высшая категория этих охотниц, живущая самостоятельно, предпочитает ходить по улице и ждать, пока к ним обратятся. Даже многие и многие замужние женщины, живущие в отдаленных кварталах, приходят на Вестминстерскую улицу, где их не знают и занимаются здесь тем же промыслом или из безнравственности, или от нужды. С удивлением видел я 8- или 9-летних девочек, предлагавших свои услуги. Разумеется, проститутки не довольствуются обычными фразами вроде «Добрый вечер, красавец! Угости стаканом вина! Могу я разделить твою компанию?» Таково было только начало торга. Огромная конкуренция вынуждала их делать самые смелые авансы. Циничные слова сопровождались циничными жестами. Каждому заинтересованному разрешалось на соседней скамейке удостовериться насчет самых интимных подробностей. Его желания разжигались непристойными ласками и поцелуями, на которые ни одна из них не скупилась. Проститутки, к тому же, доводили до крайности господствовавшие в моде тенденции. Они всегда декольтировались, а в годы, когда даже и порядочные дамы любили глубокое декольте, проститутка, раз она была маломальски не дурна, совершенно оголяла грудь. Или же она набрасывала на декольте легкую шаль, которую при встрече с мужчиной отдергивала с вызывающим замечанием «Нравлюсь ли я тебе?» Не скупилась и на ретруссе. Все это подтверждается как современными бытописателями, так и дошедшими до нас полицейскими постановлениями. В «Немецком зрителе», это 1787 год, упоминается о постановлении берлинской полиции, запрещавшем одной известной в последней трети XVIII века сводне показываться в публичных местах со своими девицами в слишком галантном костюме. Крупные сводни, работавшие на богатых клиентов и особенно на иностранцев, прогуливали своих питомец или воспитанниц, как называли девиц легкого поведения, если они показывались в сопровождении сводни, часто и в экипажах по публичным местам. Эти экипажи были всегда так же крикливо убраны, как и сидевшие в них жрицы Венеры, старавшиеся обратить на себя внимание мужчин не возгласами, а изысканностью поведения и недвусмысленным разговором при помощи веера. В Лондоне и Париже такие экипажи насчитывались на каждом корсо целыми дюжинами. Более экстравагантные проститутки появлялись даже верхом. Как ни бросались в глаза девицы в экипажах или верхом, свою особую печать на уличную сутолку накладывали все же пешие проститутки. Не только потому, что они превосходили их количественно в 20 с лишним раз, но потому, что они могли свободнее ухаживать и ловить. Порой свобода нравов доходила до последних пределов возможности. Если превращенное в биржу любви место прогулки представляло собой тенистую аллею или находилось недалеко от такой аллеи, то было не редкостью, что состоявшаяся между проституткой и мужчиной сделка осуществлялась тут же на месте. Окруженная кустами скамейка, баскеты и лужайки, были часто ничем иным, как алтарями и храмами Венеры общедоступной. Баскеты, группы деревьев или кустов, подстриженных в виде стенок. В галантных историях Берлина о Тиргартене и аллее под липами говорится, никто уже больше не удивляется, если летний порой спотыкается о полдюжину лежащих в траве зверей с двумя спинами. Существовал, кроме того, целый ряд других случаев и ситуаций, получавших свой особый отпечаток от массового участия проституток. Так почти каждое значительное паломничество было связано с рынком любви. На входящих снова в XVIII веке в моду курортах проститутки также составляли значительный контингент женского населения. Наиболее значительными рынками любви были, однако, театры и другие места зрелищ в больших городах. Упоминаем об этом здесь лишь мимоходом, так как будем об этом говорить подробнее в следующей главе. Солдатская девка была характерной фигурой и в эпоху абсолютизма, хотя значительно разнилась от подруги лангскнехтов, наемных солдат, эпохи Ренессанса. В век Возрождения такая проститутка была составной частью организации войска, так как исполняла те или другие лагерные обязанности и помогала лангскнехту добывать добычу. Вместе с возникновением постоянной армии главная ее роль приходилась уже на мирное время, так как в мирное время солдат получал слишком ничтожное жалование, которого не хватало на жизнь, то он часто сходился с проституткой и был ее покровителем-защитником во время ее ежедневных походов. В награду за это она содержала его или вносила свою долю в общее хозяйство. Впрочем, этот сорт девок считался самым низким, поскольку проститутка в эпоху абсолютизма сопровождала войско в поход. Она служила преимущественно потребностям офицерства. И в самом деле, тогда не было ни одного войска, в котором не находились бы многие сотни таких офицерских девок, так как проститутки уже не были больше работницами, а исключительно продавщицами любви, то они часто задерживали движение войск. Вызываемые их присутствием галантные развлечения заставляли увеличивать обоз до чудовищных размеров. И это тем более имело место, что каждый высший офицер брал на войну, если не жену, то во всяком случае официальную метрессу, со вкусами и потребностями, которые необходимо было по понятиям времени считаться самым серьезным образом. Так же открыто, как функционировали в XVII и XVIII веках в больших городах бродячие проститутки, действовали и дома терпимости. Подобно корсо проституток, и дома терпимости, по крайней мере самые богатые, относились к числу достопримечательностей города, который каждый иностранец обязан был осмотреть, если желал похвастаться, что видел все интересное в городе. В таких городах, как Лондон, Париж и Берлин, некоторые дома терпимости пользовались прямо мировой славой. В Лондоне к ним принадлежал дом мистрис Пандеркваст, монастырь Шарлотты Гейе и храмы Авроры, Флоры и Мистерий. В Париже дома госпожи Гурден, прозванной маленькой контессой, госпожи Жюстин Пари, Бон Маман, добрая мамаша, отель Монтиньи и другие. В Берлине главным образом учреждение госпожи Шувиц. В этих домах было, по-видимому, в самом деле собрано все, что только могли требовать в этом смысле состоятельные клиенты. Впрочем, даже при войске мы встречаем дома терпимости. Магистр Локхарт упоминает в своем описании осады пруссаками Майнца в 1753 году. В нашем полку существовал настоящий дом терпимости, палатка, где жили четыре девицы, для вида торговавшие кофе. Самая красивая из них, Лисхен, стоила 45 крейцеров, Ганхен — 24, Бербхен — 12, а старуха Катарина — 8. В официальном доме терпимости сосредоточивалась в эпоху старого режима проституция. И поэтому здесь лучше всего обнаруживается крупное ведение дела, его методы и тонкости. Так как проститутка дома терпимости не могла, подобно вольно промышлявшей, бегать за мужчинами или навещать их у них в доме, а должна была ждать их появления, то она делала все, чтобы привлечь к себе внимание ходящих мимо. В каждую свободную минуту она сидела у окна и смотрела на прохожих. Естественным последствием было то, что сидение у окна стало первой характерной чертой профессии проститутки, и что такое поведение считалось неприличным для порядочной женщины. Архенхольц сообщает об Англии. Показываться у окна здесь считается неприличным. Проститутка не ограничивалась, однако, в большинстве случаев тем, что привлекала к себе ободряющими взглядами внимание проходивших мужчин, а подкрепляла обыкновенно, в особенности в населенных ими кварталах, свои ухаживания, возможно, непристойным костюмом. Хорошенькие проститутки обычно сидели у окна, вбросавшимся в глаза неглиже. В галантных историях Вены говорится о Наглергассе, главном центре венской проституции. Целый день подкарауливают нецеломудренные девицы у открытых окон, возбуждают открытой грудью проходящих актеонов и любезными взорами приглашают их к себе. Актеон в греческой мифологии – знаменитый охотник, который застал богиню Артемиду и ее нимф купающимися, за что богиня превратила его в оленя. Крикливому и бесстыдному костюму добавлялись недвусмысленные жесты. Там, где конкуренция была очень велика, девицы вели себя особенно цинично. Здесь для проходящих устраивались настоящие эротические спектакли. Райан сообщает в своей книге о проституции в Лондоне. В пользовавшемся дурной славой доме терпимости, содержавшемся госпожой Убри, проститутки стояли у окна голые, делая разные непристойные жесты, принимая разные циничные позы. И тоже бывало во многих других лондонских домах терпимости. Такому безобразию пытались помешать постановлением, в силу которого окна должны были быть защищены занавесками разных видов. Но эти последние обыкновенно откидывались. Бесстыдство иногда доходило до того, что вообще уже ничего не скрывали от взоров проходящих. В появившейся в 1750 году в Лондоне книге «Дом урожая сатаны» говорится о лондонских кварталах, где селились проститутки. Ты можешь здесь увидеть самые бесстыдные сцены, происходящие у окна, даже в полдень, иногда самый акт. Другие приводят в порядок свои рубашки, фартуки и головные уборы, стоя у окна совершенно обнаженные. Такие сцены можно было тогда видеть в проститутских кварталах всех больших европейских городов. Поэтому эти кварталы притягивали, особенно по вечерам, массу мужской публики. Каждый день туда отправлялись в одиночку и целыми группами, чтобы насладиться подобными зрелищами, если не в качестве активных участников, то, по крайней мере, пассивных наблюдателей. Не отсутствовала и более чистая публика, хотя последняя отправлялась туда обыкновенно переодетая, то есть в не бросавшемся в глаза костюме, или не желая скомпрометировать себя, или желая обезопаситься от приставаний черни, обделывавшей здесь свои темные делишки. Такие же грубые нравы царили и внутри этих домов. В тех случаях, когда любовная сделка не совершалась с быстротой простого торгового дела, она была соединена с вакханалией, кончавшейся всеобщим пьянством и часто огромным скандалом. Лондонский корреспондент ежемесячного журнала «Лондон и Париж», выходившего в Веймаре, сообщает в 1801 году. Безобразия, творимые продажными девками, так велики, что положительно говорить о них невозможно. Например, на Кастл-стрит, Оксфорд-стрит нет ни одного дома, где бы не происходили с утра до поздней ночи сцены, способные привести человека в трепет.